Труд, как молитва, поддерживает постоянную связь с высшим миром и высшими силами, ибо если постоянный труд есть необходимое условие существования человека, то этим самым устраняется опасное для человека состояние разобщенности с высшими силами и поддерживается постоянная связь с ними. Известно, что самый тяжкий труд, исполняемый охотно и с любовью, становится легким и приятным. И наоборот, легкий труд превращается в каторжный, если нет любви к нему и есть принуждение. Но чем другим всякий труд может быть облегчен, как не превращением его в молитву? Постоянный труд, как молитва, есть подвиг, но подвиг, как говорит учение, есть самое практичное действие, ибо лишь совершая подвиг, лишенный эгоистических стремлений и личных исканий, мы растем гигантам подобно, лишь таким подвигом движемся вперед и совершенствуемся. Все подвижники, все святые брали на себя какой-нибудь, лишенный личных исканий, трудовой подвиг, и совершенным исполнением его достигали и совершенства, и святости. Учение говорит, подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение. Искания, лишенные личного начала, называются подвигом. Подвиг есть осознание необходимости. Учитель смелость называет подвигом. Смотри листы Сада Мории, том 2, параграфы 205, 293, 323. Таким образом, подвижником в современном значении этого слова будет всякий, осознавший необходимость эволюционного движения, обладающий смелостью, чтобы отказаться от ветхих предрассудков и устарелых понятий, и в своих исканиях не преследующий никаких личных выгод. Он будет совершать необходимый в наше время подвиг. Всякое время требует своих подвигов. Учитель говорит, разве далек подвиг? Не надо диких зверей, не надо суда и воинов. Подвиг близок. Листы Сада Мории, том 1, параграф 452. В наше время не нужны дикие звери, которые растерзывали христиан на аренах римских цирков в первые века христианства. Не нужны суды и пытки святой инквизиции. Не нужны войны, где жизнь каждого честного воина есть подвиг. Но нужно нечто другое. В наше время подвиг близок каждому из нас и должен войти в нашу жизнь каждого дня как сознательное и непреложное стремление к эволюции, помогая эволюции, помогая плану владык, помогая учителю строить новую страну, мы тем самым совершаем наибольший подвиг, какой мы в это переходное время можем совершить и какой от нас может ожидаться. В таком подвиге будет молитва наша, и такой подвиг дает нам высокое и почетное звание помощников и сотрудников светлых сил. Подвиг нужен первым делом каждому из нас, ибо, являя лик подвига, растете гигантам подобно, сказано в учении. Листы Сада Мории, том 1, параграф 376. Во-вторых, подвиг необходим, чтобы продвинуть вперед всех малых, слабых, стоящих на низкой ступени развития. Гордость духа – ступень к подвигу, сказано еще. Там же, том 2, параграф 257. Не та низшая гордость, которая заставляет относиться свысока и с пренебрежением к стоящему ниже, но возвышенная и положительная гордость, Гордость духа высокоразвитой сущности, которая из чувства сострадания к неразвитому человеку берет на себя труд и подвиг поднять его до своего уровня. В наше время тусклая, бессознательная жизнь обывателя, который не предпринимал ничего ни для собственного совершенствования, ни для совершенствования жизни, возлагая все свои упования на Бога, который должен был о нем заботиться, кончилась. Началась заря подвига, как говорит учение. Каждый может стать подвижником, для чего нужно лишь сознательно принять участие в строительстве новой жизни. Предпочтителен подвиг, выросший сознательно. Подвиг, выросший из непреложности, сияет, как солнце дающее. Пока дух стремится к подвигу, значит, он жизнеспособен. Мы не очень верим подвигам случайным. Со страху можно совершить подвиг мужества. Так говорит о подвиге учения, перефразированное А. Клизовским.